Не стоит тратить деньги на билет. Когда ты вернешься? Оставить тебе ужин на плите? Я сдался. Дальнейшие уговоры могли вызвать подозрения. Наверное, я приеду к часу ночи. Оставь мне что-нибудь. До свидания. Да, Хэри, я так и не нашла ключи от машины. Меня охватило раздражение. Зачем тебе ключи, если машина неисправна? Пока, сказал я и положил трубку. Некоторое время я сидел, уставясь невидящим взглядом на настольные часы. Обычно Нина ложится спать в 11. Я не осмелюсь вести тело Адетты раньше часа ночи. Теперь, когда момент действия приближался, я дрожал от страха, думая о том, что мне предстоит совершить. Но я должен был сделать это. Где же спрятать тело? Решусь ли я поехать на заброшенный серебряный рудник? Я знал, что его уже обыскали. Полиция вряд ли туда вернется. Если мне удастся пробраться туда незамеченным, труп никогда не найдут. Но смогу ли я попасть на шахту? Покидая пультовый зал, я изучил карту, на которой Ренник фиксировал ход поисков. Полиция двигалась вдоль шоссе от шахты в сторону моего дома. В час ночи машин на автостраде практически не будет, останутся только патрульные автомобили. Мой статус помощника окружного прокурора давал мне шанс прорваться, только бы нервы не подвели. Сейчас они находились в отвратительном состоянии. Но прежде всего следовало взять на прокат автомобиль. Я вышел из прокуратуры и доехал до гаража, расположенного недалеко от моего дома. Я прибыл туда без 10:50. Тед Браун, 18-летний парень, которого я хорошо знал, сидел в тесной конторе и изучал программу бегов. На мое счастье, Хэммонд, хозяин гаража, отсутствовал. «Привет, Тед», — сказал я, распахнув дверь. «Ты, похоже, очень занят». Юноша смущенно улыбнулся. Он положил листок на стол и встал. «Здравствуйте, мистер Барбер», — сказал он. «Пытаюсь угадать, кто победит. Тут нужна удача. На прошлой неделе мои лошади подкачали». «Мне с ними никогда не везло», — сказал я. «Послушай, Тед, у меня беда. Покарт сломался. Коробка передач вышла из строя». На лице паренька появилось участливое выражение. «Сочувствую, это дело серьезное, да-да. Я хочу взять машину на прокат на один вечер. Можешь предложить мне что-нибудь?» «Конечно, мистер Барбер. Тут стоит один «Шевроле». «Вам только на вечер?» «Да, рано утром я пригоню ее обратно». Я направился к «Шевроле». «У меня срочное свидание в Палм-Бэй. Заполните бланк, мистер Барбер. $30 в задаток и на страховку». Я остановился. «О, я ужасно спешу, Тед. Не захватил с тобой денег. Обожди до завтра». Парень в задумчивости почесал затылок. «Боюсь, мистеру Хэммонду это не понравится. Я не могу взять на себя такую ответственность». Я улыбнулся через силу. «Чего ты боишься, Тед? Черт возьми, я уже 10 лет ваш клиент. Мистер Хэммонд охотно выручил бы меня». Физиономия Теда посветлела. «Хорошо, мистер Барбер. Может, вы хотя бы заполните форму, а утром, когда пригоните машину...» «Да, пожалуйста, пожалуйста». Я терпеливо ждал, пока он найдет бланк. Наконец, он разыскал его и положил на стол передо мной. Я достал ручку. И тут в гараж уехал автомобиль. Это был Хэммонд. Приди я на 5 минут раньше, я успел бы убраться до него. Теперь мне предстояло уламывать еще и Хэммонда. Я понял это, заметив, как изменилось его лицо, когда он увидел меня. Я выдавил из себя улыбку. «Здравствуйте, мистер Хэммонд», — сказал я. «Вы себя не жалеете. Здравствуйте». Буркнул он и пристально посмотрел на Теда. «Что случилось?» «Я беру на прокат «Шевроле», — сказал я. «У моей машины сломалась коробка передач. На следующей неделе я попрошу вас заехать за ней. У меня срочное свидание в Палм-Бэй. Мне нужен автомобиль». Он немного успокоился. «Хорошо. Заполните бланк, мистер Барбер. С вас $30. Я начал писать. Рука моя дрожала так сильно, что я не узнавал собственного почерка.